начнем первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. Вроде немножко веселее будет, наверное, да? Хотя в общем-то эти все послания перекликаются одно с другим. Павел во всех посланиях, он проповедует одну истину. Он не меняет своих мнений нигде. Ну, если уже немножко сказать об этом городе. Хотя вообще-то я никогда не намерен вдаваться в историю, в географию. Она просто для любопытства, может быть. Но если что-то не входит в само Писание, то это вопросы второстепенные. Вы меня хорошо понимаете? Если было важно Павлу написать, что город Коринф находится там около Греции, на перешейке, между Пелопоннесом и Грецией, наверное, было, имело бы смысл какой-то. А так как он не написал, и нигде больше не написано, ну, то оно может иметь вопрос интереса. А для проповеди, ну, наверное, он не имеет особого значения сильного. Даже, допустим, ну, сказать, что написано в 55-м году по Рождеству Христом, ну, тоже, вы знаете, что, во-первых, это довольно условно, никто точно не знает по исчислениям, а второе, тоже, наверное, ничего не дает. А вот текст, который следует посланию, я нисколько не сомневаюсь, что он Духом Святым отобран очень тщательно. Несмотря на то, что есть разница между писанием Моисея и писаниями Павла. Но, тем не менее, мы уверены в том, что апостолом Павлом руководил Дух Святой, и все то, что он писал под вдохновением Духа Святого. И это надо. Вот даже самые простые вещи, его манера общения с людьми, его письма, его перечисление передавать приветы, его характеристика каждого сотрудника, с которым он встречался, она имеет огромное значение для нас. Это пример. Это пример первого человека, который имел личную встречу с Христом, который еще не пережил десятилетия и не наслоилось различных обрядов, ритуалов ненужных. Это был первый человек, который победил только Евангелие. Апостолы еще не успели нахвататься преданий, не успели пройти какие-то исторические периоды, столетия. И они чисто Евангелие говорили. Они другого ничего не знали. И, наверное, это было хорошо. Сегодня нам очень трудно бывает разобраться, когда соборы, пересмотры различных уровней и так далее. А Павел нам дает вот то, что он проповедовал, что он принял от Христа. И не от Папы Римского, не от Климентия, ни от кого принял от Христа. Говорит, то я вам проповедую. Вот почему он мог сказать твердо. Если бы даже мы или ангел с неба стали вам проповедовать не то, что вы приняли, то что да будет? Да будет анафема. Он не знал ничего другого. И действовал в огромной силе. Я читаю, начиная с первой главы, с первого стиха. Павел, волей Божией апостол Иисуса Христа и Сосфен брат. Он настолько был уверен в том, что его посланничество от Господа, что он только мог не только сказать, но и написать. А вы знаете, сказать это одно, а написать это другое. Вы согласны с этим? Сказал, да и перевернул, да и отказался. А когда ты уже написал, все, отступать дальше некуда. А врат, что написано пером, то что? Не вырубишь и топором. Во всяком случае, из сознания людей не вырубишь, написал. Это не просто мысль, какое-то мимолетное вдохновение. Это уже осмысленное, это уже выраженное и записанное. Вы, наверное, знаете, как трудно писать, кто пишет. Говорить проще. Но вот попробуйте написать слово в слово то, что вы говорили. Видите, как коряво будет. Вот так вот мы говорим, и я так говорю. Оно просто, а попробую писать. А совсем другой стиль, не идет вот это все. Не идет. И Павел написал, Павел волею Божию апостол Иисуса Христа. Сколько сегодня есть так называемых апостолов? Называют себя апостолами, но на самом деле ни о каком апостольстве и речи быть не может. Вы меня поняли, о чем я говорю? Конечно, мы сегодня никогда не будем апостолами, но мы каждый должны знать, кем Господь нас поставил быть в народе Господнем. Я же вам могу сказать, это волей Божией. Волей Божией апостол Иисуса Христа. И Сосфен, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Вот интересно такое выражение. Ну, во-первых, видно, Павел был очень дружелюбный человек. Мы редко один найдешь, чтобы что-нибудь один делал. Послание и то. Пишет послание, там, ну, правда, там, говорят, он же писать не мог. Терций писал послание к римлянам. Но вообще, будете читать послание, вы найдете то с Тимофеем, то еще с кем-то, то еще с кем-то. Они делали дело, не один он. И это очень важно. Когда делает один, я не думаю, что к Павлу можно приложить, что он ошибок наделает. Это я к себе буду прикладывать и к вам всем. Может ошибки быть. Второй момент очень важный, что когда писали обществом, то легче и отбиваться обществом. Вы меня понимаете хорошо? А один есть один. Правда, когда-то мне говорили, братья, хорошо-то запомнил, когда был один вопрос стоял, и после оказалось, что все-таки я правильно настоял, когда я то не сделал. То кто-то из братьев сказал так, а что ты, вот, брат, переживаешь? Если ты согрешишь, что и мышь вместе с тобой. Я говорю, о, нет, спасибо. Я уже вот до этого говорю, не пойду. Что вы в ад, я за вами. Я за это не хочу таких вещей. Но тем не менее, когда вместе делается дело, а его легче делать, есть опора, есть поддержка. И нам, как людям, нужны стоящие рядом с нами люди. Хотя вообще успех дела будет зависеть от того, как Господь рядом с нами. Вы понимаете, о чем я веду речь? Потому что если со мной будет много людей, но Господа не будет, то может я куда-нибудь и продвинусь. Но какая польза с этого? И однако, тем не менее, надо, чтобы с нами был и Бог, и были люди, понимающие, что нам, как людям, трудно что-то делать в одиночку. Поэтому с Павлом всегда были. И когда отказались, вы помните, это было трудное время, когда Павел говорил, что все ассирийские оставили меня, что все их Фигел и Ермоген, да даст Господь милость дому Анисфора за то, что многократно покоил меня в узах моих и так далее. И помните, что он говорил? Да не уменится им. Им было это трудно переживать. Хотя он сказал, но Господь пристал и укрепил меня, и я избавился от львиных челюстей. Господь пристал. Господь, мне кажется, что тебе, Павел, уже вспоминать, кто там тебя оставил? Ну, оставили, ну и пусть бегут. А, нет, нет. Нам очень важно, когда есть люди, которые понимают. Пусть они даже и помочь не смогут. Не всегда можно помочь. Ну, хотя бы, когда ты видишь, что кто-то хотя бы расположен и сожалеет, то уже хорошо. И плакать вместе легче, чем одному. Потому Павел всегда вот оттеняет эту мысль. И неоднократно это делает. И второе, на что я хотел бы обратить внимание. Он говорит к Церкви Божией, находящейся в Коринфе. Коринф – это был очень развратный город. И он говорит о Церкви Божией. Смотрите, что он говорит? Освященным во Христе Иисусе, призванным святым. Но когда мы будем дальше читать, и если не понимать того, что Павел сказал, то мы будем удивляться, как мог Павел назвать их святыми. У них разделение, у них споры, у них распри, у них такой блуд, которого у язычников даже нету. И Павел это узнал. Ну, другое дело, допустим, приехал кто-то в нашу церковь, посмотрел, так, ну, как хорошо, и пишет, какая у вас церковь хорошая, какая прекрасная и так далее. Но он не знает, что там происходит. Но он-то знает, кому пишет. Он знает, против кого выступать будет. Он знает, что там делается. И теперь, вот давайте будем думать, почему так Павел писал? Он что, был лицемер? И он хотел угодить им, хотя бы их не обидеть? Нет. А вы знаете, почему он так делал? Потому что он смотрел на них через кровь Христа, как на тех людей, с которыми надо сделать работу, чтобы они покаялись, чтобы они это все выбросили. И в его глазах через кровь Христа это был освященный святой народ. И не только Павел так говорил. Сам Бог однажды так говорил о своем народе. Чего там только в нем не было в этом народе? А он говорит, что это чистый народ. Вы помните, когда они шли в обетованную землю? Ворожбы нет в Израиле. Нет там ничего. Он как лев, как львица. Кто, говорит, поднимет его? Или кто ему вред сделает? Они как алоиные дерева при водах. А там такие алои были, чтобы чуть Моисея не убили. Там такое лекарство было. Но Бог смотрел, как на свой народ, который он оправдывает, наказывает. Но говорит, я буду наказывать, я буду делать. А ты какое имеешь право это делать? Знаете, к чему я это веду? Никогда не надо пачкать церковь. Они такие, они щекие, у них ничего нету, они самые рассамые. Чего они такие? А завтра покаются, и будет совсем другое. И Павел смотрел на их будущее, смотрел через работ, который сам хотел делать. И пишет это Коринфской церкви, которая его в слезы бросила, которая заставила плакать, переживать. Он пишет, что церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным, но правда говорит, во Христе Иисусе. Он не говорит, что они просто святые. Он добавляет, освященных во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа. Почему он так сказал? Освященным во Христе Иисусе. Есть одна причина. И вы, наверное, все знаете, что за все наши грехи, которые мы делали раньше, и которые еще будем делать, Христос умер и уничтожил их. Странно звучит, правда, особенно для тех, кто никак не может победу одержать. Но это так. И тогда, когда мы это делаем и приходим к Господу, и каемся, и Бог прощает, этого греха уже нету. Потому что мы освящены во Христе Иисусе. Но если мы будем продолжать жить во грехе, защищать грех, оправдывать его, то несмотря на то, что Иисус Христос эти грехи давно умер, мы останемся своими грехами и можем погибнуть. А если мы во Христе Иисусе, а когда мы во Христе Иисусе? Когда мы расступили волю Божию, не выдержали, сказали не то, что надо, и сразу сказали, Господи, прости. Но не хотел, получилось, прости. И мы опять во Христе Иисусе. Я бы не хотел вот этими словами сказать вам, чтобы на это не обращали внимания, и чтобы вы не подумали, что я говорю, грешите, все равно Бог просит. Я это не говорю. Я так не сказал. Я не могу говорить так, как некоторые Павла обвиняли, что он говорит, учит разврат, учит, чтобы люди грешили. Я этого не говорю. Но я говорю вот что, что за все наши грехи, прошлые и будущее и настоящее, Христос давно умер. Но если мы будем делать и не каяться, они останутся на нас. Это дело нашей веры. И это надо помнить и знать.